«Да говорите же!» — крикнул господин де Монтгомери. «Мой милый граф», — продолжал господин де Ланже, «мы все расскажем вам, ибо больно видеть вас обманутым, но расскажем мы при условии, что вы примете весь по-философски, то есть весело. Ведь все это не стоит вашего гнева, уверяю вас, тем более, что гнев этот в данном случае совершенно бессилен». «Посмотрим, говорите», — ответил сухо монсеньор. «Дорогой граф», — сказал тогда господин де Бутьер, «самый молодой и самый безрассудный из трех. Вы знаете мифологию, вам известна, конечно, история Эндимиона. Согласно мифу, прекрасный юноша Эндимион полюбил Диану, дочь Феба Аполлона, которую римляне считали богиней луны и охоты. Но сколько лет, по-вашему, было Эндимиону ко времени его романа с Дианой Фебией? Если вы полагаете, что ему было около 40, то вы ошибаетесь, ему не было и 20. Борода у него еще только пробивалась, вот почему сегодня вечером Эндимиона нет в Лувре. Богиня Луны закатилась и стала незримой, вероятно, из-за дождя. А вы находитесь дома, монсеньор де Монтгомери, из чего следует, что мы выиграли все три пари. Да здравствует веселье! «Доказательство?» — холодно спросил граф. «Доказательство?» — повторил господин де Ланже. «Но вы можете пойти за ними сами, ведь вы живете в двух шагах от богини Луны». «Это верно, спасибо», — сказал граф и встал. Троим гостям пришлось тоже встать. Строгий и мрачный вид господина Монтгомери напугал их. «Вот что, граф», — сказал господин де Сансе, — «не вздумайте делать глупости, не будьте опрометчивы и помните, что связываться со львенком так же опасно, как и со львом». «Будьте спокойны», — ответил граф. «Но вы ничего не замышляете, будет видно». И с этими словами он проводил их до двери, или, вернее, выпроводил за дверь. Вернувшись, он приказал Перро плащ и шпагу. Тот подал их ему. «Вы действительно знали об этом?» — спросил граф, пристегивая шпагу. «Да, монсеньор», — потупился Перро. «Отчего же вы молчали?» «Монсеньор», — пролепетал Перро, — «понимаю, вы не друзья, вы только добрые слуги», — дружески похлопал по плечу Перро граф. Был он очень бледен, но говорил с каким-то торжественным спокойствием. Он еще спросил Перро, «давно ли ходят эти слухи?» «Монсеньор», — ответил Перро, — «вы обручились с госпожой Дианой де Пуатье 5 месяцев назад, свадьба была назначена на ноябрь, и вот говорят, будто господин Дофин полюбил госпожу Диану через месяц после того, как она приняла ваше предложение. Однако слухи об этом ходят не дольше 2 последних месяцев, а до меня дошли только 2 недели назад. Вчера я избил одного из слуг господина Делагарда, посмевшего в моем присутствии шутить на этот счет, и барон де Лагард не осмелился меня отчитать. «Шутки прекратятся», — граф произнес это так, что я невольно вздрогнула. Он провел рукой по лбу и сказал мне: «Алоиза, пойди за Габриэлем, я хочу его обнять». «Вы спали, монсеньор, крепким детским сном, и когда я разбудила вас, заплакали». «Я завернула вас в одеяло и понесла к отцу. Он взял вас на руки, долго смотрел на вас, затем поцеловал ваши полусонные глазки, и в это время его слеза покатилась по румяному вашему личику, первая слеза, которую пролил в моем присутствии этот сильный и мужественный человек. Передав мне вас, он сказал: „Я вверяю тебе мое дитя, Алоиза“». Это были его последние слова, обращенные ко мне. Перро сказал ему: «Я провожу вас, монсеньор». «Нет, Перро», — ответил господин де Монтгомери, — «я должен быть один, останься». Но, монсеньор, позвольте, я так хочу». Противоречить ему было невозможно, и Перро умолк. Граф пожал нам руки. «Прощайте, мои дорогие друзья, нет, не прощайте, а до свидания». И он ушел спокойным твердым шагом, точно собирался вернуться минут через 15. Перро не сказал ничего, но едва граф вышел, он взял свою шпагу и плащ. Мы не обмолвились ни единым словом, и я не пыталась его удержать. Он исполнял свой долг. Он раскрыл мне объятия, я, рыдая, бросилась к нему. Нежно поцеловав меня, он выбежал вслед за графом. Все это длилось не больше минуты. Оставшись одна, я без сил повалилась на стул и принялась неистово молиться. За окнами шумел дождь, ревел ветер. Но вы, монсеньор Габриэль, снова безмятежно погрузились в прерванный сон, и никто не знал, что проснетесь вы уже сиротой.